22. Последствия падения самолета. Падение самолета жители Маргаритовки отметили пикником на берегу залива. Было холодно, но солнечно. Жители Маргаритовки заняли места на катере Дон-25. Дул сильный ветер, и Дон-25 немного раскачивался под его порывами. «Хоть и холодно, я все понимаю. Давайте не все сразу выпьем», — предложил Виктор Сергеевич. «А то отравимся. От виски наши организмы отвыкли. Если кто преждевременно, повторяю, преждевременно, подозревает меня в самоуправстве, то уверяю, что сам пить не буду. Потом вместе отметим Новый год. Если вы мне не доверяете, мы можем все вместе пойти и опечатать ящик с виски». Виктор Сергеевич был в новых джинсах. Куртка досталась полковнику. «Апельсинов всем хватит?» Не надеясь на угощение, спросила Рита. «Ровно по одному каждому», — ответила Литка. «Даже один лишний, как раз для Натальи. Но она опять не пришла». «Если бы вы знали, как я люблю апельсины!» Отец Максима прослезился, изо рта потекла слюна. «И вам, дедушка, достанется. Всем достанется». Лида впервые назвала Степанова-старшего дедушкой. Ей хотелось почувствовать себя покровительницей сирых и убогих. «Девять апельсинов. Это же удивительно. Никто не забыт и ничто не забыто. Предлагаю за это выпить». Виктор Сергеевич занял место в рубке рулевого. «Это знамение». Леонидова перекрестилась. «Чтобы так совпало, это надо постараться». «Знаем мы эти знамения. Может быть, там было 10 или 20 апельсинов. Излишки просто съели», — предположил Максим. «Как тебе не стыдно?» — возмутился Виктор Сергеевич. «Мы жизнью рисковали. Вообще могли ничего не говорить о находках». «Просто предположил. Все мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Если что, я уже выпил». Максим начал оправдываться. «Все, тихо! Прошу внимания. Хочу поднять тост за удачу». Полковник занял место в рубке, машинально достал из кармана куртки блокнот, прочитал о дедушке и внуке, вырвал лист, смял его, положил в карман куртки, задумался и продолжил. «Многих уже нет с нами, увы. Кому-то удача улыбается, это я о нас. Кому-то, увы, она не улыбается, лишь строго спрашивает за ошибки. Были они или их не было, неважно», — продолжал полковник. «В этом случае речь о пассажирах и экипаже самолета. Помянем их, кем бы они ни были. И куда бы ни летели. И так здорово, что такой трагический случай нам запомнится прекрасным напитком виски», — предложила Леонидова. «Виски какого рода? Никак не могу запомнить. Мужского или женского?» Какого рода виски маргаритовцы не знали, зато выпили 15 бутылок, все, что взяли с собой Петровы. «Все-таки нам повезло. Мы живем в прекрасном рыбном месте». Лида решила, что ей тоже нужно высказаться. «Позавчера был шторм, и небо было серым, а сегодня оно голубое, и от шторма одни воспоминания, хотя и ветер». Передачу о семье маргаритовских отшельников, так было сказано в анонсе, Оксана назвала «Виктор, значит победа». Телевизионное начальство объявило Оксане. «Передача должна создать у городского жителя впечатление, что рай все-таки существует, даже в наше время. И он совсем недалеко от города. Чтобы там побывать, не обязательно ждать, когда стукнет 80 лет или умирать. Больше загадок и интриг». О самом Викторе, бывшем сапожнике, лауреате многочисленных госпремий, так он был представлен, Оксана рассказала своими словами. Лидка удостоилась прямой речи. На фоне сада она задумчиво говорила. Есть золото. Литка загнула большой палец. Есть серебро. Загнула указательный палец. И совсем немного меди. Я выпускница педагогического института. Побеждала во многих соревнованиях по велосипедному спорту. В передачу вошел вопрос Оксаны. А золото настоящее? Ледин ответ. Ну что вы? В передачу не попало. От себя Оксана добавила. Лида никому не говорит, что золото настоящее. Знай наших. Из передачи можно было понять, что Петровы — люди зажиточные, хорошо питаются и на черный день кое-что скопили. В передачу вошли кадры, как счастливая Лида вяжет сети, а Виктор консервирует томаты. Можно было услышать, как кудахчут куры. Один раз прокукарекала сама Оксана. «Кукареку!» и добавила, рассмеявшись. «Это вам не Куклус-клан». Телезрителям понравилась Маргарита в купальнике. Она ела яблоки, улыбаясь, что-то записывала в блокнот. Было холодно. Чтобы не дрожать, Маргарита стискивала зубы. Оксана, за кадровым текстом, представила Маргариту. У Виктора Сергеевича есть ученики. Вот эта красивая девушка — его ученица. В ночь после передачи «Элитки» и Виктору Сергеевичу приснились похожие сны. Петров целовал петуха Петю в клюв, а Лидка кричала, катаясь по полу, что петуха надо принести в жертву. Сны были страшными. Ни Виктор Сергеевич, ни Лидка не стали пересказывать друг другу увиденное. У телевизионной передачи были непредсказуемые последствия. Во-первых, в начале августа в Маргаритовку неожиданно приехала Варвара, племянница Маргариты. Таня, мама Варвары, старшая сестра Маргариты, увидела тетю Риту по телевизору. Таня не без оснований полагала, что Риты давно нет в живых. Однако сестра была жива и вроде бы здорова. «Смотри-ка, Ритка хорошо устроилась!» — закричала Танька, увидев сестру по телевизору. «Сбежала в деревню от голода, синяя была, как бройлер, а теперь кинозвезда!» «Целый день на свежем воздухе, приятные люди кругом, по телеку показывают. Что еще надо? А мы, как выглядят помидоры, давно забыли. Собирайся, Варвара, поедешь к сестре на лето. Ешь побольше, загорай, купайся. Отдыхай, одним словом. Возвращайся загоревший. Если хочешь, можешь не возвращаться». «Хорошо бы Варвара не вернулась», — подумала Татьяна. Татьяна выпросила у Оксаны, с которой была знакома еще по школе, телефон полковника и отправила дочь на море отдыхать. Азов-2 остановился за 10 метров от берега и подал сигнал. Когда на берегу показались жители Маргаритовки, Рита Леонидова, Петрова и полковник, капитан Азова, пересадил девочку на резиновую лодку, помощник капитана, жизнерадостный мужик, дотолкал посудину до берега, крикнул: «Принимайте красавицу!» Варвара сняла самодельные чешки, спрыгнула в воду и быстро пошла к берегу. Рита задрала платье и сделала несколько осторожных шагов навстречу племяннице. «Тетя Рита, здравствуйте, это я, Варвара. Я вас видела по телевизору, и мама показывала вашу фотографию, там, где вы вместе плачете, когда бабушка умерла. Мама прислала меня на каникулы». «Так вот ты какая жизнерадостная!» Не слишком весело приветствовала родственницу Маргарита. «Помню тебя, когда ты еще не умела говорить. Тебе сколько?» 14. «А выглядишь на 10. «Это от недоедания. Мама так говорит». Варвара была худой, смуглой девушкой небольшого роста. Как и у Риты, у Варвары были нос горбинкой, коротковатые ноги, карие глаза и темные густые волосы. В ее облике было что-то греческое. Увидев Виктора Сергеевича и Лиду, Варвара закричала: «А я вас тоже видела, я вас видела! У вас есть золото, серебро и медь!» Супруги похолодели. «Девочка, ты что? Какое золото? С чего ты взяла?» Виктор Сергеевич испуганно посмотрел на Лидку. «Тетя в телевизоре сказала. — улыбнулась Варвара. «Все говорят о вашем золоте». «Кто это все?» — спросила Лида. «Ну, все. Завидуют». Петрова посмотрела на мужа с ненавистью. «Лида, я при чем?» «Да ты всегда ни при чем». В честь Варвары полковник устроил банкет прямо на берегу у катера. «Мама говорит, поедешь морем, так безопаснее, пусть и дольше». Варвара, как и советовала мать, ела уже третий помидор. «Автобусные рейсы давно отменили», — сказал Максим. «По-другому к нам и не добраться». «Не стреляли по дороге?» — поинтересовалась Лидка. «Ночью шли, никто нас не видел». По-взрослому ответила Варвара. «Ну, как там в городе живут? Стреляют?» — поинтересовался полковник. «Наш поселок охраняется, так что стреляют часто. Там, где охраны нет, все спокойно», — доложила обстановку Варвара. «А в школу ходишь?» — строго спросил полковник. «Мать заставляет, но зачем? Я же не мальчик». «Надо учиться. Чем думаешь в будущем заняться?» — поинтересовался Виктор Сергеевич. «Завербуюсь куда-нибудь». Варвара не знала точного значения слова «завербуюсь». Ей казалось, что речь идет о каких-то приятных вещах, связанных с путешествиями по миру. Мать часто говорила: «Но почему я в молодости не завербовалась на Сахалин? Крабов каждый день бы ела». Виктор Сергеевич строго спросил: «А математику сейчас не проходят?» «Мальчишки немного проходят. Им надо траектории разных пуль рассчитывать. Но я же не мальчик». «Да мы уже поняли», — усмехнулся Виктор Сергеевич. «А мы еще изучали математику», — удивилась Рита. «Ну, скажу вам, ничего хорошего в этой математике нет. На интуитивном уровне все и так понимают. А тратить время на решение сложных уравнений не стоит». «А какие же вы предметы изучаете?» — поинтересовался полковник. «Чтение, стрельбу и факультативом теорию плавания». «Как-как?» — рассмеялся Виктор Сергеевич. «Теория плавания? Факультативом?» «Что вы смеетесь? Это мой любимый предмет. Я на плавание с удовольствием ходила». «А как же крокодилы? Ты их не боялась?» — рассмеялась Маргарита. «Конечно, боялась. Знаете, сколько в городе одноногих мальчишек? Но у нас в школе был свой самодельный бассейн. Посреди спортивной площадки выкопали. Я всегда мечтала о море». Варвара замолчала настороженно. «Вы так много говорите о школе. У вас же в поселке нет школы?» «Откуда?» — вздохнула Леонидова, бывшая местная директриса. «Мы деревня. Нам не положено. Я в школе работала, а потом меня уволили и школу закрыли». «Это хорошо», — обрадовалась Варя. «А ты испугалась, в школу придется ходить?» — хмыкнула Маргарита. «Узнаю родную кровь. У нас в семье никто не любил учиться. И чем ты думаешь здесь заниматься, курортница?» «Плаванием. И помидоры буду есть. Мать мне с собой карточки дала на месяц». «Выходит, карточки так и не отменили», — усмехнулся Виктор Сергеевич. «У нас карточки недействительны, деточка». «Но раз телевизор есть, значит, неплохо в целом живут», — улучшил картину мира в городе полковник. «Телевизоры всем бесплатно раздавали. Мать сказала не жаловаться, всем говорить, что хорошо живем. Неплохо в целом живем». «Как сестра, замуж не вышла?» — поинтересовалась Маргарита. «Мать сказала не говорить, но я скажу. Не вышла. Через день приходит Виталик, 65 лет. Невоенно обязанный. 1 метр 60 сантиметров. Это он сам так представляется. Смеется все время. Смешной. Немного хромает. Его тоже крокодил укусил». «Чем мать занимается?» — поинтересовалась Рита. «Мне не говорит. Уходит утром, приходит вечером с кульком семечек. Говорит, что не время говорить о ее работе». «А едите что?» — спросила Лида. Семечки щелкаете. Зачем семечки? Крокодилов едим. Очень вкусно. По карточкам крокодилов дают. Мама говорит, что похоже на курицу. А ты ела когда-нибудь курицу? Улыбнулась Петрова. Мама говорит, что в детстве меня постоянно курицей кормили, но я не помню. Ничего, попробуешь кур. И кроликов будешь есть каждый день. Полковник погладил девочку по голове. Варвара понравилась жителям поселка. Все в ней было прекрасно. Имя, молодость, смуглая кожа. Она была каким-то недостающим элементом в жизни маргаритовских пенсионеров. Полковник, невиданное дело, приказал Максиму провести к Леонидовым, где поселилась Варвара, телефонную связь. «Буду охранять, а по вечерам разговаривать. Понимаете, ее время наступает, мы уходим. Вот такие Варвары приходят нам на смену. Мы их должны чему-то научить, это наш долг. Не знаю, чему я ее могу научить, но что-нибудь придумаем. Может быть, пройдем вместе курс римского права». Телефон для Варвары сняли с дома по адресу Зеленая, 20. Там когда-то жил тренер областной футбольной команды, очень гордый и обидчивый человек Леонид Горинов. Он умер в середине 20-х от разрыва сердца, когда областное начальство решило ликвидировать должность тренера как самую затратную в футбольной команде. «Леня, понимаешь, на фоне надвигающихся неизбежных событий мы не потянем тренера», — сказали тренеру. Горинова обидел даже не столько отказ от его услуг, а форма, в которой ему об этом сообщили. «Понимаешь, брат, футболисты говорят, что справятся самостоятельно. Тренер — это роскошь». Леонид Горинов возвращался в Маргаритовку из города, едва не плача. Потом лег на диван, сказал жене, чтобы не будила, и умер. Тренеру было всего 55 лет. Но вернемся к нашим пенсионерам. «Я могу Варвару немного по математике натаскать и по рисованию», — подхватил инициативу полковника Виктор Сергеевич. Через несколько дней к Петровым пришел полковник с Ликой. Полковник был встревожен. Лика немного навеселе. «Мы сегодня хорошо позавтракали», — объяснила женщина. «Немного самогона выпили». «Тут, Витя, такое дело. Вы с Лидой теперь телезвезды. Люди приходят на телевидение, просят ваш адрес. Говорят, что хотят лично познакомиться. Оксана звонила, рассказывала, что успех феноменальный», — объявил Иван Иванович. Лика добавила, как показалось Петрову, с иронией: «Теперь ждите гостей. Лично будут знакомиться». «Тьфу-тьфу!» — испугался Виктор. «Что им здесь надо?» «Ими движет зависть. Не понимаешь, что ли? Люди впервые увидели рай по телевизору, точнее, им сказали, что это рай», — усмехнулся полковник. «Теперь они думают, что тоже хотят в рай». «Какой же это рай? Зимой здесь очень неуютно, а в раю зим не бывает», — испуганно заговорила Лида. «Какая в раю зима?» «У всех же разные представления о рае. Никто его не видел и тем более не бывал. Может, кто-то и бывал, но уж точно не вернулся оттуда. Для людей без особых претензий и наша Маргаритовка может показаться раем, особенно в наше время. Рай — это то, что не ад. Сегодня так считает большинство. Ад все видели. Я так думаю, но точно не знаю. Я же не видел передачу. Оксана клянется, что никому адреса не дала, потому что люди сейчас злые. Они захотят изгнать вас, нас, точнее, из рая, и занять наше место, нашу нишу», — добавила Анжелика. «Понятно. Захотят, найдут. Приедут на деревню к дедушкам», — усмехнулась Лидка. «Ну, мы их встретим». «Это да. Вот как раз об этом я и хотел поговорить. Вы должны встретить их автоматными очередями. Оксана говорит, что надо опасаться неких Веронику Петровну и Василия Степановича Вересаевых, бывших работников мясокомбината, а сейчас инвалидов. Они часто звонят на телевидении, и сотрудники канала уже узнают их по голосу. Именно они хотели узнать ваш адрес. Оксана им ничего не сказала. Но Миша, водитель бронетранспортера, тот, который с Оксаной приезжал, помните? Уволился с телевидения, сдал на органы один глаз, получил инвалидность и теперь выпивает с этими Вересаевыми. Они теперь соседи. Так вот, Миша мог проболтаться. Оксана говорит, что на самом деле Мише выбили глаз в драке, но директор телевидения помог оформить потерю глаза как сознательный и добровольный акт на благо общества.